«Доброго утра, Мадонна!» «Что, приходили девушки?» — спросил школяр. Увидев и услышав его, дама снова принялась сильно плакать, прося его войти в башню, дабы она могла поговорить с ним. В этом отношении школяр оказался очень уступчивым. Дама, легшая ничком на площадку, высунула лишь свою голову в отверстие, в ней бывшее, и сказала, плача: «Поистине, Риньери, если я уготовила тебе дурную ночь, ты хорошо отомстил мне, потому что, хотя теперь и июнь, я, будучи голая, уверена была, что замерзну ночью. А кроме того, я так оплакала и обман, который тебе учинила, и мою глупость, заставившую меня поверить тебе, что удивительно, как еще остались у меня глаза на лице. Поэтому прошу тебя, не из любви ко мне, которую ты не можешь любить, а из уважения к себе, как человеку благородному, ограничься в отместку за оскорбление мною тебе нанесенное тем, что до сих пор ты мне учинил. Вели принести мне мое платье, дабы я могла сойти отсюда, и не отнимай у меня того, чего впоследствии, желая, ты не мог бы мне вернуть, то есть моего честного имени, потому что если я лишила тебя возможности быть со мной в ту ночь, я всегда, когда тебе угодно, буду в состоянии отдать тебе многое за эту ночь. Итак, ограничься этим, и как человек порядочный, удовлетворись тем, что ты сумел отомстить за себя и дал мне то уразуметь. Не пытай своих сил против женщины. Нет никакой славы орлу в победе над голубем. Итак, из любви к Богу и ради твоей чести сжалься надо мной». Школяр, размышляя в ожесточенном сердце о нанесенном оскорблении и видя ее плачущей и умоляющей, в одно и то же время ощутил в душе и удовольствие, и жалость. Удовольствие мести, которую он желал, более всего другого, тогда как его человечность побуждала его соболезновать несчастной. Но так как человечность не могла пересилить в нем жестокого желания, он ответил: «Мадонна Елена, если б мои мольбы, которые поистине я не сумел ни увлажнить слезами, ни подсластить, как то ты делаешь теперь со своими, достигли того, чтобы в ту ночь, когда у тебя на дворе полном снега, я умирал от холода, ты впустила меня хоть на некоторое время укрыться, мне легко было бы внять в настоящее время и твоим просьбам. Но если теперь, более чем прежде, ты печешься о твоей чести, и тебе неприятно оставаться здесь голой, обрати свои мольбы к тому, в чьих объятиях тебе не зазорно было голой пребывать в ту ночь, тебе памятную, тогда как ты слышала, что я ходил по двору, щелкая зубами и топая по снегу. Пусть он тебе поможет, пусть принесет тебе твое платье, пусть поставит лестницу, чтобы тебе сойти. Постарайся внушить ему заботливость о твоей чести, которую ты из-за него и теперь, и в тысячи других случаев не задумывалась подвергать опасности. Почему не позовешь ты его себе на помощь? Кому более подобает это сделать, как не ему? Ты ему принадлежишь, что ему беречь и чему помогать, если он не бережет тебя и не помогает тебе. Позови его, глупая, и посмотри, может ли любовь, которую ты к нему питаешь, и твой ум вместе с его умом избавить тебя от моей глупости. Ведь ты, забавляясь с ним, спрашивала его, что ему кажется большим, моя ли глупость или твоя к нему любовь, и не предлагай мне теперь того, чего я не желаю, в чем ты не могла бы мне отказать, если б я захотел. Сбереги твои ночи для твоего любовника. Если тебе удастся выйти отсюда живой, пусть эти ночи будут твоими и его ночами. Мне достаточно было одной, и довольно, что надо мной наглумились однажды. Теперь, пуская в ход свою хитрость в речах, ты стараешься, хваля меня, приобресть мое расположение, зовешь меня человеком благородным и достойным, пытаешься втихомолку устроить, чтобы я, как человек великодушный, отстал от мысли наказать тебя за твое злодейство. Но твои заискивания не затемнят теперь мои духовные очи, как затемнили твои предательские обещания. Я себя знаю, и сам себя не настолько познал, пока был в Париже, сколько ты меня тому научила в одну из твоих ночей. Но, положим, я был бы великодушен. Ты не из тех, для которых подобает проявлять великодушие. Для диких зверей, какова ты, концом покаяния, а также и мести должна быть смерть. Тогда как для людей достаточно и того, что ты сказала. Потому что, хотя я не орел, я знаю, что и ты не голубка, а ядовитая змея. И я намерен преследовать тебя, как древнего врага, со всей силой и ненавистью. Хотя то, что я с тобой делаю, нельзя особенно и назвать местью, а скорее наказанием, ибо месть должна превышать оскорбление, а это его не достигает. Ибо если бы я хотел отомстить, то, принимая во внимание, что ты наделала с моей душой, твоей жизни было бы мне мало, если бы я отнял ее у тебя, да и жизни ста других тебе подобных, потому что я все же убил бы низкую, дрянную и преступную бабу. А на кой черт? И чем ты лучше, если забыть твое смазливое лицо, которое немногие годы испортят, покрыв его морщинами, чем любая бедная служанка? А из-за тебя едва не умер порядочный человек. Как ты недавно прозвала меня, чья жизнь может в один день принести свету более пользы, чем жизнь ста тысяч тебе подобных, пока будет стоять мир. Итак, я научу тебя той неприятностью, которую ты испытываешь, что значит издеваться над людьми, у которых есть какое-либо понимание, что значит издеваться над учеными. И дам тебе повод никогда более не проделывать такого безумства, если ты останешься в живых. Но если у тебя столь сильно желание сойти, почему не броситься тебе вниз? Сломав себе шею, ты в одно и то же время освободишься от муки, в которой, как тебе кажется, ты обретаешься, и меня сделаешь самым счастливым человеком на свете. Теперь я более ничего тебе не скажу. Я сумел так устроить, что заставил тебя взобраться сюда. Сумею теперь устроить так, чтобы сойти, как сумела поглумиться надо мной. Пока школяр говорил, бедная женщина все плакала, а время шло, и солнце поднималось все выше. Когда она заметила, что он замолк, она сказала: «О, жестокий человек, если так тяжела была тебе та проклятая ночь, и мой проступок показался тебе столь великим, что тебя не могут побудить к жалости ни моя юная красота, ни горькие слезы, ни униженные мольбы, то да побудит тебя, по крайней мере, умолив твою непоколебимую суровость, уже то одно, что я снова доверилась тебе, открыв тебе все мои тайны, чем удовлетворила твоему желанию привести меня к сознанию моего поступка, ибо если б я тебе не доверилась, у тебя не было бы никакого средства отомстить мне за себя, чего, видно, ты так страстно желал. Оставь свой гнев и прости мне, наконец. Если ты захочешь простить и дать мне сойти отсюда, я готова совсем оставить моего неверного юношу, тебя одного иметь любовником и властителем, хотя ты и сильно порицаешь мою красоту, говоря, что она кратковременна и неценна.